и виниловый диск начинает медленно вращаться. Лайтман толкает иглу звукоснимателя до тех пор, пока она не останавливается на его любимой песне. При первых же звуках становится ясно, что диск жокей является поклонником современной музыки. Макс возвращается к Ксении и, пытаясь изобразить джентльмена, вежливо предлагает: «Не хотите ли потанцевать?» Селения улыбается, Артур же, наоборот, хмурится. «У нас впереди долгий путь, Селения», — порывисто произносит он, — «тебе надо отдохнуть». К своему удивлению, Артур чувствует, что ревнует капризную принцессу к этому, невесть откуда взявшемуся, клёво чуваку. «Ничего страшного», — отвечает Селения, принимая приглашение чувака. Ей не столько хочется танцевать, сколько позлить Артура. Стоило только Максу и Селении ступить на танцевальный пол, как бодрая музыка сменилась медленной. «Бюш, ну сделай что-нибудь!» — уговаривает Артур приятеля. «А вдруг он ее украдет?» Вместо ответа барахлюш с бульканьем опорожняет свой стакан с огненным напитком. «А что я могу сделать?» — разводит руками юный принц. «Перестрелять их всех?» — предлагает он, вытянув вперед руки, словно в них вложен автомат, и издавая звуки, напоминающие то ли пулеметную стрельбу, то ли квохтанье, потревоженные индюшки. «Через 2 дня ей исполнится 1000 лет. Она уже взрослая!» Артур страшно зол, но сделать он ничего не может. Барахлюш разглядывает посетителей, толпящихся у стойки бара. Неожиданно он замечает, что у одного из клёвых чуваков на поясе висит точно такой же ножик, какой пропал у него. Впрочем, нет. Почему такой же? Это же его собственный ножик. «Вот он, мой ножик!» — вскакивает со стула барахлюш. «Сейчас пойду и скажу этому вору пару ласковых!» Решительным жестом, отодвинув стул, барахлюш делает шаг вперед. Затем разворачивается, опустошает стакан сестры и излишне уверенной походкой направляется к барной стойке. Подавленный и вконец расстроившийся Артур остается один. Внезапно ему в голову приходит неожиданное решение. Он хватает свой стакан и залпом выпивает его. В кино именно так взрослые помогают себе забыться. Глава 17. Макс пытается разговорить Селению, однако все его старания напрасны. Селения неотрывно смотрит на столик, за которым остались мальчики. Видя, как Артур злится, она испытывает истинное удовольствие. Что ж, таковы женщины. Им так трудно угодить. «Знаете, выбор мужа — задача чрезвычайно сложная, — рассуждает Макс, — особенно для принцессы. Никогда не знаешь, кого тебе представят. Вам наверняка потребуется помощь, и, похоже, именно вы хотите мне ее предложить. Это очень мило с вашей стороны, но мне помощь не нужна, — с улыбкой отвечает Селения. Ухаживания лохматого верзилы забавляют ее. «Я люблю помогать ближним. Готовность помочь изначально присуща моей натуре. Тем более, что у меня большой опыт по этой части. Я помогаю всем своим 5 женам». «У вас целых 5 жен?» — изумляется Селения. «И когда же вы успеваете им всем помогать?» «А мне нравится работать», — пылко заявляет клёвый чувак. «Могу работать днем и ночью, могу 7 дней в неделю, я никогда не устаю». Грустный Артур сидит за столом и смотрит, как принцесса кокетничает с диким туземцем. «Ну и что?» — заплетающимся языком бормочет он. «Девчонка, как девчонка! И вообще, какая она девчонка? Ей вот-вот стукнет 1000.